Фауст. Я не ищу покоя столбняка. Способность потрясаться высока. И непривычность чувства драгоценна тем, что родник с безмерностью вселенной. Мефистофель. Тогда спустись. Или направься ввысь, я б мог сказать, из мира форм рожденных в мир их прообразов перенесись. В следы существований, прекращенных, давным-давно прервавшихся, всмотрись, но чтобы их держать на расстоянии, размахивай своим ключом в тумане. Фауст воодушевленно. Мне ключ как бы вливает бодрость в тело, грудь ширится, я рвусь смелее к делу. Мефистофель. Когда увидишь жертвенник в огне, знай, кончен спуск, и ты на самом дне. Пред жертвенником матери стоят, расхаживают, сходятся, сидят. Так вечный смысл стремится к вечной смене, от воплощения к перевоплощению. Они лишь видят сущности и чертеж, и не заметят, как ты подойдешь. Тогда кидайся смело на огонь и с властностью ключом треножник тронь. Взмахнув ключом, Фауст делает повелительное движение рукою. Мефистофель, наблюдая его. Так? Хорошо. Потом совершай подъем. Треножник двинется вслед за ключом. Пока заметят матери грабеж, на крыльях счастья в зал ты попадешь. Ты вызовешь среди общей кутерьмы героя с героиню из тьмы. Власть эта выпадает тем в удел, кто похищенье совершить посмел. Дым жертвенный посредством колдовства мы превратим в два этих божества. Фауст. Сейчас что делать, Мефистофель? Топни раз ногой при спуске, пред поднятием в другой. Фауст топает ногой и исчезает. Мефистофель. Насчет ключа. Все гладко ли сойдет? Вернется ли он? Не вышло бы хлопот.